через радиопередатчики Красного оркестра зондеркоманда пытается внушить русским, что союзники готовы начать переговоры с Третьим Рейхом. В то же время аналогичная дезинформация передается и западным союзникам. Однако эта фаза большой игры не может тянуться бесконечно. Начиная с середины 1943 года, вопрос об исходе войны уже явно предрешен. Сомнения невозможны. В этот момент нацистские руководители пытаются переориентировать большую игру на реальные поиски возможностей сепаратного мира, причем Гиммлер нацелен на сделку с Западом, чего нельзя с уверенностью сказать о Бормане, курирующем всю эту аферу в целом. Но как бы то ни было, уже слишком поздно. Эта попытка не имеет никаких шансов на успех, ибо ни Рузвельт, ни Черчилль, ни, разумеется, Сталин, уверенные в полной военной победе, не желают вступать в переговоры. Вот в какой обстановке в течение всего 1944 года Панвиц пытается изо всех сил использовать большую игру в корыстных личных целях. Прежде чем двинуться по дороге на Москву, Панвиц хочет обеспечить себя с тыла, то есть убрать свидетелей своей деятельности на посту шефа зондеркоманды. Убрать с пути, убить — это по его части. Одна за другой летят головы. Одного за другим наших арестованных товарищей пытают и казнят. Это, во-первых, Лео Гроссфогель, которого в мае 1944 года германский военный трибунал приговорил к смертной казни. А ведь он сидел в тюрьме Френ с декабря 1942 года, и все это время судьба его висела на волоске. Тот же приговор положил конец жизни Фернана Париоля и Сюзанны Спаак, также томившихся в тюрьме Френ. Узнав о смертном приговоре Гроссфогелю, мы воспринимаем его как сигнал тревоги. Мы уверены в неизбежности дальнейших казней. Не сомневаемся, что зондеркоманда решила уничтожить всех заключенных до своего бегства. Та же судьба постигает Максимовича и Робинсона. Приведение в исполнение всех смертных приговоров происходит в последние недели, предшествующие освобождению Парижа. Фернан Париоль и Сюзанна Спаак будут расстреляны 12 августа 1944 года в тюрьме Френ. 6 июля Избуцкий обезглавлен в Берлине. Винтеринг расстрелян в Брюсселе. Жанна Пизан, супруга Гроссфогеля, казнена в германской столице 6 августа. После войны Панвиц неоднократно высказывался по этому поводу, разумеется, всячески пытаясь оправдаться, заявляя следующее. Агенты Красного оркестра, казненные по моим приказаниям, были приговорены к смерти до моего прибытия. Это неправда. Но так или иначе, во власти шефа зондеркоманды было отсрочить приведение смертных приговоров в исполнение. И если он не сделал этого, то лишь потому, что перед бегством хотел ликвидировать, возможно, больше свидетелей своих злодейств. Теперь мне хотелось бы внести некоторые уточнения относительно конца Фернана Париоля и Сюзанны Спаак незадолго до освобождения Парижа, о котором они так долго мечтали. Я живо представляю себе, с какой радостью, с каким ликованием они присоединились бы к бесчисленным толпам парижан, высыпавших на улицы, чтобы отпраздновать это великое событие. В течение долгих месяцев Панвиц надеялся заставить заговорить Фернана и Сюзанну, зная, что про большую игру им известно все. Он решил расправиться с ними под шумок в обстановке неразберихи и хаоса, царивших перед его отъездом. Наши товарищи были убиты коварно, из-под тишка в своих камерах, и тайно погребены».